Эпилог. Накат на Тиходонск, если и не прекратился, то значительно ослаб. Три желто-красных многоэтажки построили на окраине поселка Полковников, да тем дело и ограничилось. А другое дело, уголовное, в отношении Максима Викторовича Кашина забрали в Москву, где вскоре и прекратили за недоказанностью участия в преступлениях. Этому способствовал и тот факт, что основной свидетель, киллер Константин Сысоев по прозвищу Мячик, хотя и содержался в отдельной камере, все равно скоропостижно умер от инфекционного гепатита. По оперативной информации, на узком совещании в консорциуме сделали вывод, что план экспансии в Тиходонске провалился из-за неуправляемой милицейской структуры, именующейся РУБОПом. Это мнение совпало с тем, которое неоднократно высказывалось на воровских сходках и на бандитских толковищах. Хотя в данном случае за столом сидели совершенно законопослушные по всем критериям и даже уважаемые граждане, занимающие солидные должности и обладающие немалыми деньгами. «Ну, как дела, Петруччо?» Подполковник Коренев побрил голову и стал похож на артиста Гошу Куценко, но леший не обращал внимания на непривычный вид куратора. Агент казался озабоченным и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Не знаю, Михалыч», — вздохнул он, — «не привык я к такой жизни. И потом, работать вору западло, если наши прознают, не бери в голову, Петруччо. Сейчас законы меняются, все по-новому живут, кто как хочет. Да и какая у тебя работа? Сторож базы отдыха. Это отмазка, а не работа. Гуляй, дыши свежим воздухом, вон красота-то какая». Лис обвел рукой ухоженную территорию с красивыми домиками и широким песчаным пляжем, на который выбегала студеная донская волна. «Замерзнешь — иди в свою сторожку, грейся. Можешь даже стопку-другую принять. А скоро весна, потом лето. Будешь рыбу ловить. Это же лучше, чем в твоем мосту. Или мосте». «Нет, Михалыч», — покрутил головой леший, — «в мосту я был как дома. Не ищут меня. За мост-то». Лис махнул рукой. «Забыли уже про тебя. Там эксплуатационных нарушений целый вагон выявили. Сейчас ремонтируют». «А кто ж креста замочил, да и всех остальных?» Глядя в сторону, спросил леший, хотя явно не рассчитывал на искренний ответ. «Говорят, там такая мясня была, смотреть страшно. Как на войне». Человек, похожий на Гошу Куценко, пожал плечами. «Беспредельщики какие-то. То ли колдун, то ли залетные. Сейчас ведь и нормальные люди озлобились. А шелупонь всякая совсем оборзела. Это как тогда, когда амбалы с его уродами раскассировали. Один в один». Осведомитель остро взглянул на оперативника. «Ты тогда ничего не знал». Но тот ответил прямым и честным взглядом, вдобавок немного удивленным. «Не могу же я все знать, Петруччо. Особенно, когда лучшие информаторы на покой просятся. Но если ты здесь совсем затомился, то я подкину работенку. Может, и про креста что раскопаем?» Леший промолчал. А отсутствие возражений, как известно, есть формула согласия. Только вскоре РУБОПы расформировали для совершенствования структуры органов внутренних дел. И Лису самому пришлось искать себе работу. Октябрь 2008, июнь 2009. Ростов-на-Дону.